чтобы из головы этого сильного московита изгнать всякую мысль о побегах, придется дону Мануэлю принять меры сразу по приезде, а то ищи потом ветра в поле. Рабов черных или белых, равно как и рабочий скот, принято клеймить. Хм, заклеймить такого молодца. Что ж, за него отдано 2 негра, а это около 100 британских фунтов стерлингов, и он нужен для хозяйства. Путь, который другие корабли проделывали за 3 суток, легкая генеральская яхта оставила за собой в 2 дня и 1 ночь. Перед наступлением 2-й ночи с корабля стали видны вершины высоких гор острова Пуэрто-Рико. Ранним утром яхта бросила якорь в бухте города Сан-Хуан, губернаторской резиденции. Прибытие генеральской яхты было встречено пушечным салютом. Белый катер с красной полоской по ватерлинии и 12 гребцами птицей полетел к яхте, четко развернулся перед трапом, быстро пришвартовался, и на палубу поспешно взбежал испанский офицер в треуголке. Он отсалютовал шпагой генералу и галантно раскланялся перед его супругой. Уже сходя по трапу на катер, генерал в полголоса сказал офицеру, указывая на нового матроса, который в тот миг крепил цепь на кнехтах: «Дон Мануэль, возьмите-ка этого молодца на ночь в Каздегардию, пока он без клея. Ему надо отбить охоту к новым морским путешествиям, понимаете? 2 дня назад у датчан он помог скрыться каким-то беглецам. Позаботьтесь, сеньор, чтобы все было сделано быстрее. Потом ему найдется работа в моем доме». Катер отвалил. В ожидании, пока решится его судьба, Василий Баранщиков рассматривал с палубы город и порт. Ему пояснили, что Пуэрто-Рико по-испански значит «богатый порт». И впрямь здесь все крупнее, богаче, разнообразнее, чем на Датском острове. Уже не уютный городок Святого Фомы, а большой, существующий почти 3 столетия город Сан-Хуан-ди-Пуэрто-Рико. Не маленький форт, а внушительная крепость царит здесь над берегом. Вместо 1 лютеранской кирки здесь вздымаются колокольни нескольких церквей и католического собора. Горы уходят вершинами в тучи. Полоса взморья, обшитая кружевом пены, простирается на 10 верст. А за этой полосой тянутся плоские предгорья с огромными плантациями сахарного тростника, кофе, табака, пряностей. Здесь тоже ощущается в воздухе густой и терпкий запах диковинных растений. Он манит путника своей новизной, но Василию Баранщикову он уже в тягость. Ему милее дымок от березовых дровец, холодное дыхание зимней Волги поутру и теплый дух печеного хлеба, чуть лежавшегося сенца. Россия! Нет ничего дороже и милее. Никакие пальмы, ничье небо, самое голубое и ласковое, не заменит себя русскому сердцу. После ночи в камере гарнизонной Кардегардии Баранщиков был выведен доном Мануэлем на утренний свет Божий и зажмурился от яркого солнца. Казалось, оно раскаляло до бела все кругом, площадь, изгороди, стены, крыши. Указывая дорогу московиту, дон Мануэль только подбородком скинул, не удостоивший Василия даже слова. Идти пришлось недалеко, в губернаторскую канцелярию, которая занимала красивое здание с колоннами и закрытым в испанском вкусе, перенятым, впрочем, у мавров, двором патио. Здесь, в здании канцелярии, их уже поджидал писец, и еще какое-то духовное лицо в монашеской сутане, и 3 весьма угрюмых людей, одетых в черное. Писец и монах держали под мышками по тяжелой книге. В глубине закрытого двора, под особым навесом, Баранщиков заметил жаровню с потухшими углями, похожую на те горны, которыми в России пользуются кузнецы на ярмарках и базарах. Небольшие кожаные мехи для раздувания угля свисали с потолка. Под тем же навесом лежали на полке какие-то обручи, зажимы, печатки, железные дощечки, утыканные иглами. Одного взгляда на эту кузницу было достаточно, чтобы понять ее назначение при губернаторской канцелярии.